70. Они бились руками в стены. Вне дома, в полной темноте сельской ночи, удары непослушных рук, которые искали и в конце концов находили окна и двери, доносились до нее, лежавшей в кровати. Среди ударов и шорохов слышали шепоты голосов, либо монотонных и приглушенных сонливостью, либо заостренных, граничащих с паникой. «Как меня зовут?» «До того, как здесь?» «Тогда никуда. Туда, где другая. Холод. Меня зовут...» Эмбер дрожала от холода и пыталась вспомнить, где находится. Она не могла понять, почему в комнате так темно. Подсознательно она чувствовала, что так быть не должно. Кто-то бормотал под окном, возможно, обращаясь не к ней, хотя Эмбер не могла быть уверена. «А потом ты сказал?» «Я сказала. Я бы не благоразумна. Но кто я такая?» «Ты сказал мне. Ты поклялся. Это было... Что-то значило знак. Боялась, тем больше я... И теперь я знаю». Первая, проникшая в дом, начала говорить в холле на первом этаже. «Вовлечен. Ты сказал. Не так просто. Должна понять». По ступеням шлепали босые ноги. Были и другие признаки движения. Возня там, в темноте, как будто кто-то старый и слепой вознамерился найти ее. Голос на лестнице был жестким и обвиняющим. «Не собираюсь. Отказываюсь. Я сказала. Я сказала...» «Не перестал. И посмотри, что случилось. Свет, вообще слушаешь?» Первая гостья, возникшая в изножье кровати, быстро поднялась с пола. Эмбер не видела, кто это, но слышала, как вторгшаяся вздохнула, выпрямившись в полный рост. Плотный полиэтилен шуршал, когда конечности шевелились под своим покровом. «Который час?» Но ни ужас и ни шок вышиб Эмбер сна. Запах старого грязного дома из прошлой жизни и запах тех, кто бродил его коридорами и плакал за столькими стенами и дверьми, сгустился, как тяжелый черный дым, и опустился туда, где она лежала. И проснулась она, задыхаясь от вони этих существ.